«Добрый день, Донья Изабелла», — сказал я. Она обратила ко мне великолепные свои страстные черные глаза. «Бля-бля-бля», — сказала она, — «прык-прык-прык». Юлалия принесла мне мой скромный завтрак — овсянку, сухой тост и стакан чаю. Только я принялся за кашу, как почувствовал, что за моей спиной кто-то стоит. Я обернулся. Это был гамбургер. Да-да, гамбургер. С белым лицом, угрюмый, наверное, даже сердитый. Он еще был в пальто, на котором блестели капли дождя, и держал под мышкой тонкий прямоугольный сверток в толстой коричневой бумаге, покрытой мокрыми пятнами. Я чуть не умер от неожиданности. Автоматически я отправил ложку каши в рот. «Пойдем», — сказал он. «Как я мог встать?» «Не могу. Я слаб, я не ел». Сердце гремело у меня в груди. Гамбургер наверняка это слышал. Он был неумолим. «Через 5 минут. В твоей комнате или в моей?» «В твоей? Нет, в моей». «Да нет, какая разница? Сядь, где ты был, что ты сделал?» «В моей. Через 5 минут». Он повернулся кругом и зашагал прочь. Я проводил его взглядом. Ноги у меня отнялись. Я изо всех сил боролся с подступающей к горлу истерикой, тошнотой, попытался заглушить их пищей. Бесполезно. Извинившись перед сеньорой, я встал из-за стола. Несколько раз по дороге до лифта мне пришлось останавливаться и прислоняться к стене. Жилье гамбургера обставлено на манер английского клуба. Полированное дерево, литографии со сценами охоты, кожаная мебель, матовое серебро. Он нетерпеливо указал на стул, и я сел. Он подошел к окну, постоял там с минуту спиной ко мне, глядя на Вест-Энд-Авеню, и вдруг обернулся. «Наум Липшиц в больнице!» — гаркнул он. «Знаю». Я постарался, чтобы в моем голосе не прозвучало укоризна. «Говно, говно, говно! На этот гамбургеровский триплет я, естественно, не сумел ответить. Он не виноват! Совершенно не виноват!» «А если бы был виноват?» «Это оправдывает насилие?» — спросил я. «Что мне больнее всего, чего я не могу простить? Ты дал мне слово!» Тут я встал со стула и подошел к нему. «А если бы он умер? А если он не оправится? Ты понимаешь, насколько это серьезно? Комендант возвращается из Иерусалима. Не разговаривай с ним, ты сказал. Я мог бы его убедить». «Ты дал слово, Корнер. Мы пожали друг другу руки». «Эх, Бенно, неужели ты думал мне этим помочь? Лучше бы это письмо навсегда пропало». «Поздно об этом говорить», — ответил он с горечью. «В лучшем случае это бездарный поступок, а в худшем... Но не волнуйся, я тебя не выдам». В глазах у него были слезы. «Что до меня, я должен нести свою долю вины как фактический сообщник, а ты со своей совестью разбирайся сам».